Когда же вы пытаетесь установить контакт с сущностью, ушедшей за пределы низшего астрала, то вы мешаете тому, кто старается выполнить свое конкретное задание. Люди, покинувшие этот мир, отнюдь не восседают на облаках, играя на арфах и распевая гимны. Работы у них там больше, чем было на Земле. И если их постоянно станут отвлекать, то они с нею просто не справятся. Предположим, вы звоните очень занятому начальнику или ученому-исследователю или постоянно дергаете за полу халата хирурга, занятого сложной операцией. Этим вы его отвлекаете, и он не может со всем вниманием отнестись к выполняемой работе. Ни в коем случае медиумы не должны пытаться устанавливать контакт с отошедшими в иной мир, если этого не требуют особые обстоятельства, да и то с особыми предосторожностями. К счастью, такая предосторожность уже существует изначально. Многие толковые медиумы, абсолютно убежденные в своей искренности, всего лишь устанавливают контакт с духами стихий, доставляя им немалую потеху. Беды в этом нет, если вы знаете, что общаетесь именно с духами стихий. Однако если уж вам это известно, чего ради играть со стаей полоумных мартышек? Глава 7. Конец главы. Печально свесив уши к земле, пес жалобно и безутешно скулил. Он скулил и скулил, понуро поджав хвост. Внезапно дрожь предчувствия сотрясла все его тело и заставила коротко и резко залаять. Листва на деревьях зашелестела, словно все понимая, а пес сжался в комок у входной двери. Некоторое время он напряженно прислушивался к какому-то отдаленному звуку, но потом снова впал в безысходную тоску. Повинуясь внезапному порыву, он вдруг вскочил и стал скрестись в дверь, оставляя глубокие борозды в покрытом резьбой дереве. Потом, откинув голову, он по-волчьи разразился пронзительным боем. Из угла дома послышались тихие шаги мягких подошв, и старческий голос произнес: «Бруно, Бруно, успокойся, наконец. Нельзя тебе входить, хозяин очень болен», и, подумав, добавил: «Пойдем-ка со мной, я привяжу тебя в сарае, там ты никому не будешь мешать». Старый садовник порылся в кармане и достал обрывок шнура. Продев один конец в ошейник, он повел пса к стоящей в стороне группе деревьев. Пес подавленно поплелся следом, опустив голову и не переставая скулить. «В чем там дело, Джордж?» — спросил женский голос из кухонного окна. «Эх! Чувствует пес, что у нас творится, в этом все дело», — ответил Джордж на ходу. Женщина обернулась к невидимой товарке и тихо промолвила: «Никогда бы не подумала, что эти безмозглые товари могут так хорошо чувствовать происходящее, вот что я вам скажу». Шмыгнув носом, она повернулась спиной к окну и снова принялась за работу. В большом старом доме царила тишина. Ни стука посуды, ни отголосков обычной домашней суеты. Тишина. Почти замогильная. Назойливый телефонный звонок прогремел, словно взрыв, и кто-то торопливо поднял трубку. Металлическое стрекотание дальнего абонента и ответ глубоким баритоном: «Нет, сэр, боюсь, что нет. Надежды никакой. Сейчас у него доктор». Пауза, затем снова металлическое стрекотание в трубке и новый ответ: «Да, сэр. Я передам ей ваши соболезнования при первом же удобном случае. Всего хорошего». Издалека послышался тихий звон дверного колокольчика, короткий и полный сочувствия. Торопливое шарканье шагов и едва слышный скрип открываемой двери. «Ах да, отец мой!» — произнес немолодой женский голос. «Вас уже ждут, я проведу вас наверх». Старая экономка и священник молча прошли по устеленным коврами коридорам и поднялись по широкой лестнице. Неуловимо легкий стук в дверь спальни и тихий шепот ответных слов священнику. Дверь беззвучно отворилась, на площадку вышла молодая женщина и прикрыла ее за собой. «Он быстро угасает», — сказала она священнику. «И он просил о беседе с вами наедине. Доктор покинет комнату, когда вы войдете. А теперь идемте, пожалуйста, со мной». С этими словами она провела его в спальню. Это была просторная комната, очень просторная, настоящий реликт минувшей эпохи. Тяжелые шторы на высоких окнах были задернуты, не допуская в комнату ни света, ни звука. На стенах красовались старинные картины и портреты полузабытых предков. Стоящая у широкой старой кровати лампа под зеленым абажуром озаряла неверным светом мрачный покой. На огромной двуспальной кровати неподвижно замерла маленькая иссушенная болезнью фигура, исхудавшая немощный человек с кожей, напоминающей выгоревший пергамент. У постели сидел доктор, который тут же поднялся навстречу священнику. «Он очень хотел вас видеть», — сказал врач. «Я сейчас выйду и подожду за дверью. Он очень слаб, так что если будет нужно, позовите меня». Коротко кивнув, он обошел кровать и вместе с молодой женщиной вышел из комнаты. Священник чуть повременил, окинув взглядом покой, а затем поставил на прикроватный столик вашу шкатулку со святыми дарами. «Ах! Это мне не нужно!» — прошептал сухой, как пыль, голос. «Лучше поговорите со мной, отец мой». Священник приблизился к постели, наклонился и сложил вместе ладони умирающего старика. «Подготовлена ли ваша душа, сын мой?» — спросил он. «Вот об этом я и хочу вас спросить», — прохрипел старческий голос. «Что будет со мной, что я увижу по ту сторону? Есть ли иная жизнь после этой?» И священник тихо заговорил, рассказывая лишь то, что разрешало либо знала его религия. Дыхание страдальца становилось все короче и слабее.